Нина Александровна была в гостиной не одна. С нею сидела Варвара Ардальонна. Обе они занимались каким-то вязанием и разговаривали с гостем, Иваном Петровичем Птицыным. Нина Александровна казалась лет 50, с худым осунувшимся лицом и сильной чернотой под глазами. Вид ее был болезненный и несколько скорбный, но лицо и взгляд ее были довольно приятны. С первых слов заявлялся характер серьезный и полный истинного достоинства. Несмотря на прискорбный вид, в ней предчувствовалась твердость и даже решимость. Одета она была чрезвычайно скромно, в чем-то темном и совсем постарушечьи, но приемы ее, разговор, вся манера изобличали женщину, видавшую и лучшее общество. Варвара Ардальонна была девицей лет 23, среднего роста, довольно худощавая, с лицом не то чтобы очень красивым, но заключавшим в себе тайну нравиться без красоты и до страсти привлекать к себе. Она была очень похожа на мать, даже одета была почти так же, как мать, от полного нежелания наряжаться. Взгляд ее серых глаз подчас мог быть очень весел и ласков, если бы не бывал всего чаще серьезен и задумчив, иногда даже слишком, особенно в последнее время. Твердость и решимость виднелись и в ее лице, но предчувствовала, что твердость эта даже могла быть энергичнее и предприимчивее, чем у матери. Варвара Ардальонна была довольно вспыльчива, и братец иногда даже побаивался этой вспыльчивости. Побаивался ее и сидевший теперь у них гость Иван Петрович Птицын. Это был еще довольно молодой человек, лет под 30, скромно, но изящно одетый, с приятными, но как-то уж слишком солидными манерами. Темно-русая бородка обозначала в нем человека не с служебными занятиями. Он умел разговаривать умно и интересно, но чаще бывал молчалив. Вообще он производил впечатление даже приятное. Он был, видимо, неравнодушен к Варваре Ардальонне и не скрывал своих чувств. Варвара Ардальонна обращалась с ним дружески, но на иные вопросы его отвечать еще медлила, даже их не любила. Птицын, впрочем, далеко не был обескуражен. Нина Александровна была к нему ласкова, а в последнее время стала даже много ему доверять. Известно, впрочем, было, что он специально занимается наживанием денег, отдачей их в быстрый рост под более или менее верные залоги. С Ганей он был чрезвычайным приятелем.